На следующее утро о привидении знала уже вся мастерская. Но госпожа Перина рассказывала об этом важном происшествии очень кратко, не вдаваясь в подробности. Видела угрюмого монаха, вот и все. И сколько ее не упрашивали, из Дуэньи невозможно было вытянуть больше ни слова. Весь этот день в Большом Нельском замке все разговоры вертелись вокруг угрюмого монаха. Одни верили госпоже Перине, другие над ней подшучивали. Асканио возглавил партию скептиков, в которую входили помимо него Жан Малыш, Симон Левша и Жак Абри. Партия верящих в привидения состояла из госпожи Руперты, Скотсоне, Паголо и Германа. Вечером все собрались на заднем дворике Малого Нельского замка. Госпожу Перину еще утром просили рассказать легенду об угрюмом монахе, но, желая, подобно современным режиссерам, обеспечить успех своему выступлению, она заявила, что припомнит эту ужасную историю разве только к вечеру. Госпожа Перина прекрасно понимала, что истории о привидениях теряют весь смысл, если рассказывать их средь бела дня, и наоборот, в сумерках кажутся вдвое интереснее. Слушателями госпожи Перины были Герман, сидевший справа от нее, госпожа Руперта, сидевшая слева, Паголо и Скотсоне, сидевшие рядом, и Жак Обри, лежавший на траве между двух своих друзей, Жана Малыша и Симона Левши. Что касается Асканио, он заявил, что терпеть не может бабских россказней и не желает слушать никаких дурацких историй. «Итак, мадемуазель Перин рассказывает нам историю о монахе», — сказал Герман после минутного молчания, во время которого все поудобнее устраивались на своих местах. «Да», — ответила госпожа Перина, — «я расскажу ее вам, но предупреждаю, это ужасная история, и, может быть, лучше бы не вспоминать ее в такой поздний час. Но я знаю, что все вы люди благочестивые, хотя кое-кто из вас и не верит в привидения, и притом господин Герман достаточно силен, чтобы обратить в бегство самого сатану, если бы ему вздумалось явиться сюда, а потому слушайте». «Извините, мадемуазель Перин, но я хочу сказать, что если сатана приходит, на меня нешего надейся. Я траться с людьми сколько вам угодно, но шортом нет». «Ну ладно, тогда я подерусь», — вмешался Жак Обри. «Не бойтесь ничего, госпожа Перина, рассказывайте». «Мадемуазель Перин, а укольщик есть в вашей истории?» — спросил немец. «Угольщик?» «Нет, господин Герман, угольщика нет». «Хорошо, хорошо, это не имеет значения». «Но почему вы спрашиваете об угольщике?» «Потому что в немецких историях всегда есть угольщик». «Но это совсем-совсем не имеет значения. Ваша история все равно интересной. Говорит ее, мадемуазель Перин». «Ну так вот», — начала госпожа Перина, — «когда-то на этом самом месте не было никакого Нельского замка, а стоял монастырь. Монахи были все как на подбор, сильные, рослые, вроде господина Германа». «Ну и монастырь», — не удержался Жак Обри. «Молчите, болтун», — одернул его Скотсоне. «Та, молчать, полтун», — поддержал ее Герман. «Ладно, ладно, молчу. Продолжайте, госпожа Перина». «У монахов этой общины были шелковистые черные бороды и сверкающие темные глаза. Но всех прекрасней был настоятель монастыря Дон Энгерант. У него была особенно черная борода, и глаза его горели особенно ярко. Кроме того, почтенные братья отличались необыкновенной набожностью и строгостью нравов, а голоса у них были такие сладкозвучные, что послушать, как они поют во время вечерни, с стекались жители за много лье в окружность.